Карен пошла следом за ним, стараясь держаться поближе к его плечу. Наверное, это было связано с тем, что с наступлением ночи похолодало, а большое тело Джека излучало тепло. В темном небе туман перемешался с дымом. В сторону запада пролетел истребитель, и Карен проводил его взглядом. Вдруг, совсем рядом с ними, она заметила какое-то движение. Взглянув на поверхность воды чуть дальше развалин, Карен увидела металлический блеск. — Что это такое? — шепотом спросила она, скосив взгляд в ту сторону. — Где? — Карен показала. Джек прищурился, потом вынул из рюкзака бинокль. Приложив окуляры к глазам, он сморщился и проговорил. — Лучше не бывает. — Что это? — Это боевая рубка. Это китайская подводная лодка. Теперь я понимаю, почему они обстреливали руины. Это был огонь прикрытия. Я только что видел, что с лодки спустили десантный надувной плот. И на него погрузилось подразделение военного спецназа. Зачем? Что им нужно? Видимо, это вылазка с целью реконоссировки и, возможно, проведения какой-нибудь диверсионной операции. Вы хорошо плаваете? Этот вопрос застал Карен врасплох, а в следующий момент она похолодела от страха. Я была в сборной университета по плаванию, но это было 10 лет назад. Значит, не так уж плохо. Мы выберемся отсюда. Где-то у горизонта в небе огненными цветами распускались взрывы, звуков которых на таком расстоянии не было слышно. — Все будет хорошо, — пообещал Джек. Гул далеких взрывов не смог заглушить шорох осыпавшихся камней, который раздался совсем рядом. Карен повернула голову и увидела в дверном проеме темную фигуру незнакомца. — Джек! Он развернулся со стремительностью пантеры, но сделать уж ничего не мог. Мужчина поднял пистолет и направил его в грудь Джека. Даже в полутьме Карен разглядела на его руке татуировку в виде свернувшейся с кольцом змеи с рубиновыми глазами. 5:55, Вашингтон, округ Колумбия. Лоренс Нейф разбудил стук в дверь. Он приподнялся на локти и посмотрел на циферблат будильника. Не было еще и 6. «Кто там?» Дверь приоткрылась. «Сэр!» Нейф узнал этот голос. Его охватило дурное предчувствие. «Николас!» Директор ЦРУ еще никогда не осмеливался войти в его спальню. «Что-нибудь случилось?» Николас Разиков распахнул дверь, шагнул вперед и остановился на пороге. «Мне очень жаль, что приходится беспокоить вас и первую леди, но...» Нейв протер глаза. «Мелани до сих пор в Виргинии, открывает там какой-то дурацкий памятник. А вам здесь что нужно?» Разиков закрыл дверь. «Китайцы напали на Окинаву». «Что?» Нейв сел на кровать и включил лампу. Когда зажегся свет, он увидел, что Разиков одет в тот же самый костюм, который был на нем вчера вечером. Разиков вышел на середину комнаты. «Только что получено сообщение о стычках между нашими и китайскими частями в районе островной гряды Рюкю. Кто начал первым? Наши говорят, что китайцы. А что говорят сами китайцы? Утверждают, что мы предприняли попытку прорвать блокаду Тайваня. Они всего лишь оборонялись. Отлично! Просто замечательно!» — всплеснул руками Нейв. «А как было на самом деле, сэр? Только между мной, вами и этими стенами. Кто первым нажал на курок?» Разиков взглянул на кресло, и Нейв, спохватившись, жестом предложил ему сесть. Опустившись в кресло, директор ЦРУ тяжело вздохнул и проговорил. — Разве сейчас это имеет значение? — Китайцы знают о вашем намерении протолкнуть через Конгресс официальное объявление войны. Если они хотят удержать регион в своих руках, то для них самым близким и серьезным источником опасности является Окинава. Именно поэтому они подвергли остров ракетному обстрелу. Каков ущерб? Несколько ударов по ненаселенным районам. Пока что наши новые ракеты «Патриот» хорошо справляются с защитой острова. Нейф обратил на директора ЦРУ вопросительный взгляд. Что будем делать? Объединенный комитет начальников штабов уже собрался в ситуационной комнате и ожидает ваших распоряжений. Нейв встал с кровати и принялся мерить спальню шагами. «Новая агрессия Китая направлена уже непосредственно против наших войск в бассейне Тихого океана», — заговорил он. «Агрессия ничем не спровоцированная, разумеется. — добавил он и уставился на Разикова многозначительным взглядом.